Глава 9. Весна-осень 1921 года. Когда прошла весть о замене продразверстки продналогом, многие восприняли это не только радостно, но и настороженно. Оно как послабление временное или в другом чем-то обманут. И словно подтверждая мнение людей, Троцкий заговорил о реставрации капитализма. Ленин на первых порах все отрицал. Однако сам факт, что с крестьян теперь не только брали не 70% продуктов, а лишь 30%, так еще и позволяли продавать излишки, говорил об обратном. Собственно, и сам Владимир Ильич постепенно это признал. К концу года он уже унылым голосом заявлял, что реставрация капитализма – мера вынужденная, и как сильно придется отступить назад – неизвестно. Под конец весны в школе стало очень пусто. Несмотря на декрет в ЦИК, продуктов больше не стало, и многие школьники вместе с родителями перебрались в Подмосковье к родственникам в деревню. Тем более, что сейчас как раз было самое время заниматься посадками. Из-за этого мое время на помощь в репетиторстве своих одноклассников и появилась возможность просто подумать и поразмышлять об отвлеченных вещах. Например, как было хорошо в прошлой жизни у бабушки на даче. Рядом речка, на огороде есть и морковка, и огурец с помидором, горох сладкий. А уж сколько ягод, клубника, малина, вишня. Да я бы даже облепихи сейчас был бы рад. «Да какого черта?» – воскликнул я обиженно и побежал к директору, изумив Якова Моисеевича, слегка задремавшего под майским солнышком, пока мы мерно писали контрольную. Мысли мои были просты. Какого черта мы вынуждены голодать, когда можно самим обеспечить себя на зиму продуктами? Пускай построят теплицы, да выдадут семена, а уж мы и сами посадим, и поливать будем, и потом урожай заготовим. Никто из моих одноклассников не откажется, уверен. Тем более я, как староста, должен о нуждах класса беспокоиться. Тема с продовольствием была острой. А потому я нашел живейший отклик моей идеи в лице Семена Валерьевича. Он пошел еще дальше и договорился с одним совхозом, чтобы половина его полей была засеяна школьниками, картошкой, под наши нужды. А еще подумал, уж не стал ли я сам ненароком основоположником того, что в будущем школьники и студенты по весне-осени будут обязаны ездить копать картошку. Вроде отец рассказывал что-то такое про свои студенческие годы. После того, как на территории школы возвели 3 больших теплицы, это стало самое посещаемое место. Сразу несколько классов посвятили этому событию стенгазеты, и мое имя стало на слуху у всей детворы нашего района. У этого было и другое неожиданное для меня последствие. Про кровать для себя и родителей я не забыл. Но материалов под это дело достать так и не удалось. А тут один из родителей оказался работником склада пиломатериалов. Он же и помогал со стройкой теплиц. Так что был в курсе автора идеи и решил отблагодарить меня. Ведь в нашей школе у него аж 3 детей учатся. А еще столько же скоро достигнут подходящего возраста, чтобы тоже поступить учиться. В общем, теперь у нас дома есть кровати, как мне хотелось. С Борькой мы отдалились. Он остался в цеху, а в школу еще не ходил. В итоге встречались мы редко. Жаль, но такое происходит сплошь и рядом. Я же сосредоточился на учебе под руководством Поликарпова. С устройством радио и как его собрать, я худо-бедно разобрался. Хотя если бы не практические опыты, никогда бы не понял, как все это работает. Что такое диод и триод, и как они выглядят в железе? Я понял и увидел. Лампочки и лампочки. Чудные, правда, с металлическими пластинками внутри и металлическим штырем с противоположной стороны от цоколя. Даже вспомнил, что вроде впервые компьютеры именно из них собирались. Но как именно? Загадка. Поэтому сейчас я пыхтел над собственным планером и размещением приборов в кабине пилота. Еще и электрику пришлось изучать с механикой, иначе бы не смог понять, как провести провода от рычагов управления к рулям на хвосте планера. Да и радиостанцию для связи с землей я хотел в свой самолет впихнуть. Николай Николаевич смотрел на мои потуги с каким-то академическим интересом, словно на мотылька. Полетит, не полетит. Но не вмешивался и на мои вопросы отвечал охотно. Крылья я решил разместить в нижней части, прямо под кабиной. Двигатель с винтом разместить впереди. Шасси — три колеса. По одному на крылья и одно опорное на хвосте. Хотел сделать их убирающимися, но понял, что пока знаний мне для этого не хватит. Мне казалось, тут надо или механический привод подводить, чтобы пилот сам ручками шасси убирал, или делать электропривод. А батарей и на радио-то не хватает. Куда уж до шасси. Еще у меня была идея, чтобы пилот в любую погоду мог летать. В бурю, конечно, он вряд ли сможет лететь. Но вот в туман или темной безлунной ночью вполне. А для этого нужны приборы. И тех, что есть, категорически мало. Пообщавшись с Николаем Патрушевым, который ко мне относился довольно тепло, я пришел к выводу, что сейчас для навигации в тумане и темноте ему не хватает двух вещей – света и умения ориентировать самолет в пространстве. Первое решается относительно легко. Фонарь подвинут вместо фары, как у автомобиля, и при заходе на посадку включаешь. Емкости аккумулятора даже в одну минуту должно хватить. А его за спиной пилота в корпусе планера решил разместить. Там места полно еще. А вот второе... Я же не могу понять, как сильно я от маршрута отклонился, пытался мне объяснить летчик. Вот мне влево надо крен дать. А как сильно? Ориентиров-то не видно. Я тебя понял. Подумаю, возможно ли что-то сделать, ответил я ему тогда. И ведь придумал же! В будущем за положение самолета в пространстве будет отвечать авиагоризонт. Сейчас такого прибора еще нет. Да и как он там в будущем будет реализован и когда, я не знаю. Зато знаю, как сделаю его аналог. Сделать круглую, плоскую, пустотелую стеклянную тару в нынешнее время не проблема. Технически. Были бы связи с руководством стекольных заводов. Мой же вариант авиагоризонта был прост как лом. И достаточно дешев. На круге размечаются насечками градусы от нуля в верхней точке до 180 в нижней. Этот круг помещается в стеклянную тару под его размер. И все внутри заливается непрозрачным раствором. Остается лишь небольшой шарик воздуха, через который можно рассмотреть насечку в верхней части тары. После этого емкость запаивается. И по сути получается то, что в будущем строители называют уровень и активно используют. Размещаешь круг на приборной доске перед пилотом так, чтобы ноль находился вверху. И при поворотах теперь летчик легко может определить градус, на который получился крен самолета. Еще и подсветку ему можно организовать включаемую. Размещаешь такой же круг уровень сбоку от пилота, и по нему можно определить отклонение самолета от горизонтали в продольной оси. Грубо говоря, вниз он летит, и насколько, или вверх. Вот так, все гениальное просто. Оказалось, что подобный прибор давно известен. Вот только в авиации до меня его никто не сообразил применять. Об этом мне сказал сам Поликарпов. Николай Николаевич оценил мое новшество по достоинству и тут же добавил этот прибор в свой биплан. Правда, в будущем авиагоризонт – это вроде один прибор, а у меня он из двух одинаковых частей получился. Ну да ничего страшного. Летом отец впервые за долгое время пришел домой с улыбкой на лице. «Сергуня, нам станки вернули!» – радостно поделился он со мной новостью. НЭП набирал обороты, и уравниловка военного коммунизма стремительно отступала под его напором. Вот и на заводе теперь все будут получать не одинаково, а соответственно вложенному труду, как это и было раньше. И вообще купля-продажа возвращалась повсеместно. Заводы теперь тоже должны отчитываться согласно своей прибыли убытка. Прибыль разрешается пускать на улучшение жизни рабочих, повышение им заработной платы или модернизации производства. Частный бизнес вернули. Неслыханное дело. Все это вводилось постепенно, но голоса о реставрации капитализма звучали все уверенней, особенно со стороны Троцкого и его приверженцев. Ленин отбрехивался, что мера эта вынужденная, что нужно построить материальную базу для начала, а то разруха везде, что мировая революция не получилась. В Польше рабочие заставили Красную армию умыться кровью и не поддержали ее совершенно, на что надеялся Владимир Ильич. И надо всему миру показать, как строить коммунизм в отдельно взятой стране. Но все это не устраивало Льва Давидовича. Разногласия в партии большевиков нарастали. И это влияло и на простой народ. Споры о НЭПе и его последствиях то вспыхивали, то затухали. Возвращение к торговле было благом, это видели все. Но в то же время торговля прочно ассоциировалась с олигархами, кулаками, ростовщиками и прочими эксплуататорами. Теми, кто наживался на простых людях, делая их жизнь невыносимой. Поэтому не было ничего удивительного, что многие боялись новой экономической политики и воспринимали ее очень агрессивно, чем и пользовались сторонники Троцкого и он сам. До открытых столкновений пока не дошло. Но мне кажется, что лишь дело времени. Если память меня не подводит, в моем прошлом мире Троцкий Ленина пережил, а вот Сталин до него добрался. Иосиф Виссарионович-то ведь тоже мировую революцию не торопился совершать, полностью совпав в этом вопросе с Владимиром Ильичем. Но сейчас о Сталине слышно мало, почти ничего. У меня же этап чертежей закончился, и пришло время строить макет. Пока без двигателя, да и я намеревался узнать, как продувают самолеты в аэродинамических трубах перед тем, как допустят их к испытательным полетам. Ну и еще двигатель сейчас – жуткий дефицит. Если мне все же удастся раскрутить Николая Николаевича на него, то мой планер должен быть идеален, иначе больше мне доверия в этом вопросе не будет. Сергей, продуть, конечно, можно. Медленно протянул инженер, когда я обратился к нему с таким вопросом. «Но зачем?» «Я аж растерялся. В смысле? А если у меня ошибка в конструкции? Самолет или не взлетит, что еще неплохо, или в полете уже что-нибудь с ним произойдет? Для этого же аэродинамические трубы и нужны!» «Так-то да, но...» «Вот это «но» оказалось тем, что у нас в стране аэродинамические трубы хоть и были, первая вообще была построена еще Циолковским для проведения его опытов, но особо никто ими не пользовался. Во всяком случае, обязательных инструкций об испытании планера до полета в трубе не было. И сам Поликарпов не собирался испытывать свой биплан в трубе, намереваясь ограничиться расчетами, после чего сразу и собирать прототип. Вам виднее? «Но я без продувки допускать летчика к своему планеру не собираюсь», — заявил я ему. В итоге на том и сошлись. Только вот собирать планер я должен был самостоятельно. Ну, еще мог кого в помощь себе позвать. И, естественно, никто мне двигатель на него не даст. Николай Николаевич так и сказал. «Вот испытай тогда свой планер, как хотел, и лишь потом и поговорим насчет двигателя». «Ну, ничего». Если он думал, что я буду годами возиться со сборкой, то мой наставник жестоко просчитался. Оказалось, достаточно выбить из него разрешение на допуск в ангар, где будет вестись сборка планера, посторонних лиц, на кого я укажу. А там все пацаны со двора к моим услугам. Ну а мы с Борькой, как самые опытные по сборке самолетов, у них за бригадиров. В итоге... На всю сборку моего планера у нас ушло всего 3 дня. Больше времени ушло на ожидание, когда клей подсохнет, да на сбор основного каркаса. Тут уж без помощи взрослых не обошлось. У нас просто сил, даже просто поднять осевые балки не хватило. Когда работа была завершена, мы отошли от планера на 10 шагов и завороженно смотрели на настоящий самолет, который мы построили сами. Непередаваемое ощущение. Моноплан по схеме низкоплан, когда крылья крепятся к днищу. Винт в носовой части, трехлопастной. Очередное мое нововведение. Сейчас-то применяли двухлопастные встречного хода. Кабина пилота – кокпит, закрытого типа. Крылья довольно толстые, что неудивительно. Я там баки расположил. Сами крылья трапециевидной формы. Корпус самолета, если убрать крылья, похож на рыбу. Середина самая толстая и истончается к носу и хвосту. Долго консультировался с тем столяром, родителем одноклассника, который нам кровати делал, как можно дерево таким образом согнуть. В итоге балки, гнутые заранее, были подготовлены, а обшивка вся в основном и так была тканево-лаковая. И только сейчас, когда мы собрали мой планер, я понял, на что он похож. На самолеты Второй мировой войны, как я их в фильмах видел. Вот подсознание мое учудило. «Красавец!» — одобрительно сказал Николай Николаевич, незаметно подойдя к нам сзади. Пацаны аж вздрогнули, сбросив накатившее оцепенение. Захмыкали смущенно. Кто-то носом шмыгнул, кто-то грудь вперед выпятил. Но все чувствовали себя причастными к созданию самолета. «Когда продуть его сможем?» — деловито подошел я к наставнику, сделав вид, словно для меня это обычное дело. Тот рассмеялся добродушно. «Не беги впереди паровоза. Кто ж знал, что вы так быстро управитесь? На днях договорюсь. Тогда и свозим твоего коня. Как, кстати, его назвать, думаешь?» Я почесал затылок и выдал. «Сок один». «Ну, пусть будет сок», — кивнул наставник. На этом мы и закончили. Продувку мой планер прошел лишь через месяц. Я уже известись весь успел. Хорошо, хоть сам себе на лето занятия заранее обеспечил. Теплицы требовали присмотра. И пусть школьники, особенно школьницы, и сами там совсем справлялись, но знаний по уходу за растениями у них не было. Когда поливать, сколько раз, о том, что стоит удобрять, не все знали. Однако чаще всего проблема была даже не в этом. Мне приходилось решать мелкие споры. То один не так огурцы подвязал, а другой начал его учить и не придумал ничего лучше аргумента, чем дать в глаз. То ведро случайно с водой уронили на взошедшие ростки моркови и тут же надавали тумаков провинившемуся. А тот обиделся и новое ведро воды не на растение, а на товарищей вылил. И снова огреб. После чего приходил я и судил, кто был прав, в чем и как следовало поступить. Ну и какое кого ждет наказание за неправильный поступок? Тот еще геморрой, особенно с ребятами из старших классов. Участвовали в уходе за теплицами школьники всех возрастов. А старшим над делом Семен Валерьевич, недолго думая, поставил меня. Моя же идея, и я себя уже успел зарекомендовать как ответственный и сообразительный парень. И все равно, даже несмотря на приказ директора, пацаны из старших классов часто мои слова игнорировали, особенно что касалось выяснения отношений между ними. Тут уж я им судьей почти и не был. Хоть советы по уходу за растениями принимали, и то хлеб. Наши труды дали свои плоды уже в начале июня. По этому поводу даже собрание торжественное провели. Мы собственными силами вырастили первый редис. Ну и потом... То одно созревать начало, то другое. После голодной зимы и весны такое лето воспринималось настоящим раем. Планер мой, наконец, продули, и итогами проверки в целом я был доволен. Да, огрехи были и немало, но главный вывод был утешительным. Мой самолет способен не только взлететь, но и даже выполнить полетную программу и приземлиться потом обратно. Это был успех. Осталось дождаться двигателя на него. Во время продувки-то вместо двигателя мешок с камнями положили для сохранения правильной центровки. Но без сердца мой планер никуда не полетит. Осень запомнилась выездом в совхоз, на копку посаженной по весне картошки и заготовкой овощей из наших теплиц. Ради такого дела даже часть уроков сократили, а некоторые и вовсе отменили. В октябре я предложил утеплить теплицы и провести в них отопление, чтобы и зимой там что-то растить. Но Семен Валерьевич попросил меня повременить с этим делом. В последнее время его часто дергали куда-то с рабочего места. И был он изрядно нервным. Все прояснилось в начале ноября. Очередной будний день в нашей школе начался с того, что к нам приехала Сама Надежда Крупская.